распроклятый черт, комаринский мужик. «Но-но-но, ты не очень-то», — сказал ему однажды Юргин, стоя, однако, от Филимона на приличном расстоянии. «Я-то не верю в Бога. Я, можно сказать, даже этот, атеист-антирелигиозник. По мне хоть по щепочке разнеси их гнездо, а только статья 124 Конституции — это, брат, что?» И вытащил из кармана книжечку. «Вот она, ногтем отчеркнутая эта статеечка. В целях обеспечения свободы совести в СССР. Понял? В целях обеспечения. И дальше. Свобода от правления религиозных культов признается за всеми гражданами. Дошло? Свобода. А старушки тоже граждане. И тоже свободы хотят». Ух, как вскипел Филимон, роняя изо рта заграничную трубку. «Кто тебе, дурак, немытой статьей эту отчеркнул, а? С чьих слов ты, атеист, антирелигиозник, песню поешь? Да я тебя! Но-но!» — снова проговорил Юргин уже помягче. «Давай лучше того. Зачем тебе трубка-то? Продай лучше. Или давай сменяемся. Я тебе за нее пинцет дам». «Чего?» — совсем открыл рот Колесников. «Пинцет? Такой блестящий, большой. В медицине им пользуются. А сейчас вилок нету, так можно его и вместо вилки. Очень надежно, хоть пельмень, хоть вареное сало брать. Я пробовал, и еще бутылку самогона в придачу дам». Бутылка и решила дело. Обмен состоялся. «Трубка, верно, не нужна мне», — сказал Колесников. «Так, для форсу дымил с нее. А тебе-то она зачем? Ты же совсем не куришь». «А так, редкая вещь все же». «Ну, дуй от меня! Пинцет свой обратно возьми, ешь им пельмени. Да гляди у меня, поагитируй еще за богомолок. Я все равно схвачу их вот этим пинцетом поперек глотки». Колесников сжал и разжал огромный кулак. «И тебя вместе с ними, если что». Вскоре после этого, воинственно обойдя еще раз вокруг молитвенного дома, Филимон укатил в район, оттуда в область. Вернулся сердитый, хмурый, как туча. «Ну что?» — спросил Большаков. «Вот», — бросил Колесников на стол брошюрку, «Церковь в СССР». «Дали почитать в области. Я тут ногтем, как Юргин, тоже отчеркал некоторые места про свободу совести. Законы СССР запрещают ограничивать свободу совести, преследовать за религиозные убеждения и оскорблять религиозные чувства верующих. Все яснее ясного. Это мне еще Юргин разъяснил. Да что это за законы такие? А если они, эти богомолы, мои антирелигиозные чувства оскорбляют?» С годами Филимон утих, посерьезнел. Но когда речь шла о молитвенном доме, Колесникова нет-нет, да и прорывало. Отправив Овчинникова с лошадью, Большаков с Корнеевым тоже вошли в тускло освещенные сени, оттуда в большую комнату, усланную половиками. Вдоль стен по лавкам сидела десятка-полтора старух. Посреди комнаты стоял простенький, ничем не покрытый стол. На нем лежала Библия. На стенах ни икон, ни лампад, только в простенке между окон висел обыкновенный отрывной календарь. Электрическая лампочка на потолке была закрыта наглухо плотным зеленым абажуром с кистями, отчего в комнате был мягкий, умиротворяющий полумрак. Сложив руки на груди, старухи жалобно выводили: «Наш путь в небеса, ко Христу есть сражение, борьба с своей плотью, грехом и со злом, но в трудный момент, ко Христу без сомнения, мы все воззовем, и поможет нам он». «Это что еще тут за филармонию развели?» — загремел Колесников. Старухи испуганно замолкли. «Тихо ты!» — подтолкнул его Захар. «Пестемей Макаровна, у нас к тебе...» «Клавдия Никулина!» — воскликнул вдруг Корнеев, перебивая председателя. «И ты здесь! Вот это уж не филармония, а, как выражается твой отец, целая трансляция. Ну-ка, Захар, нет ли тут еще кого из членов нашего правления?» Никого из членов правления колхоза в комнате больше не было. А Клавдия Никулина, бригадир-огородниц, действительно опустив голову, сгорая, видимо, от стыда, сидела среди старух. Впрочем, кроме Клашки и старух, тут находилась еще дочка самой